Два года, краткий миг в жизни Азари, но как же долго они тянулись. Она перестала плакать по ночам и научилась вежливо улыбаться днем, завела нужные связи и заработала серьезную репутацию. Наверное, никто из старых знакомых не узнал бы сейчас в докторе Тессоне, одном из самых уважаемых информационных брокеров Иллиума, ту во многом наивную деву, что лепетала всякую чушь и по любому поводу заливалась краской. Но вся эта, казалось бы, уже устроенная жизнь рухнула в одночасье, когда порог ее офиса переступила вернувшаяся из небытия Шепард. Вернулась, выслушала, спокойно кивнула, и буквально на блюдечке преподнесла ей все то, к чему она стремилась эти два года. Просто так, не прося ничего взамен, а затем отправилась спасать галактику, в который раз, оставив ей серый трон и всю сеть посредника. Хотя, наверное, это был лучший вариант, потому что снова вернуться на Нормандию, снова наблюдать, как Шепард радостно улыбается Алинка, как они украдкой целуются, когда думают, что их никто не видит, как это было бы выше ее сил. Когда же Гарус рассказал ей о том, что произошло на горизонте, Лиара готова была разорвать Кайдена собственными руками. Да как он мог? Медуза придонная. Она несколько раз порывалась связаться с Нормандией, чтобы поддержать, да, поддержать Джейн, но каждый раз сбрасывала соединение. В конце концов, решив подождать, когда Нормандия придет на Хагалас или Шепард сама свяжется с ней. Но Нормандия не пришла, а Шепард не позвонила. Вместо этого информаторы Самеги сообщили о том, что командир провела целую ночь в апартаментах тамошней хозяйки, и явно не за чтением стихов. Все, хватит. Лиара решительно тряхнула головой, прогоняя остатки сонливости, а заодно и глупые мысли. Даже хорошо, что Шепард ушла, после вчерашней истерики общаться с ней было бы откровенно стыдно. Уже собираясь спрыгнуть с кровати, она подняла взгляд и едва успела подавить испуганный возглас, обнаружив в стоящем рядом кресле ушедшую Шепард, которая, свернувшись клубком и спрятав руки под мышками, тихо дремала, уронив на колени планшет с какой-то аналитической программой. Прижав ладонь к губам, Лиара с минуту, наверное, смотрела на спящую женщину, разрываясь между ликующим «она не ушла, она здесь, со мной», и испуганный «мой, а что я сейчас ей скажу». Пока та, словно почувствовав ее взгляд, не вскинулась, рефлекторно потянувшись за оружием, но тут же, оглядевшись, насмешливо фыркнула, явно потешаясь над собой, и, сладко зевнув, с удовольствием потянулась, едва успев подхватить соскользнувший с колен планшет. «Эй-хаэм, доброе утро, Ли». Глава 69. Всем бедам вопреки. Женская доля. Ее возможности позволяли иметь только желание. Из жизненных наблюдений. Сидим в апартаментах посредника, завтракаем. Я безмолвно вздыхаю, Лиара, словно в кровного врага, тычет вилкой в котлету и украдкой поглядывает на меня. Причем иногда создается такое впечатление, что едва сдерживается, чтобы не схватить меня за руку, на предмет, не мерещусь ли. Блин, и вот что теперь с этим делать. Попытался было осторожно намекнуть, что контрафактная копия командира Шепард, да к тому же с репутацией полного отморозка, далеко не лучшая партия для юной Азари из хорошей семьи. Фиг вам. По-моему, меня даже не услышали. Зато этак ненавязчиво вытянули все подробности встречи с Кайденом на горизонте, а также, какого черта меня понесло на Омегу. Впрочем, убедившись, что с ума я не сошел и страстью нежной к тамошней хозяйке не пылаю, Лиара успокоилась. Правда, тут же принялась сочувствовать и утешать, мол, все наладится, Кайден вернется, прозреет, осознает и будет бедной мне счастье полный лифчик. Блин, я едва не психанул тогда. Ну, сколько можно, в самом-то деле. Задолбался уже объяснять, что плевать мне на этого героя печального облика. Я его знать не знаю, а после горизонта и знать не хочу. Тоже мне, паладин Альянса, рыцарь упрека. Ли, не мучь котлету, вздохнул я, а то она сейчас тебе я вкус повинной напишет и в шпионаже признается. Тессоне, смутившись, отодвинула тарелку и, опустив голову, мрачно уставилась в стол. Ну вот, опять, накрыв ее ладонь своей, слегка сжал, осторожно подбирая слова. Ли, понимаешь, мне кажется, ну, сейчас вообще не лучшее время для каких-либо отношений. Жнецы, мать их биоваревскую, на пороге. А когда оно будет лучшее время? Подняв голову, тихо спросила Тессоне. Я невесело улыбнулся. В 6 часов вечера после войны. И в ответ на растерянно непонимающий взгляд торопливо пояснил. Это фильм такой был, про мужчину и женщину, которые уходили на войну и договорились встретиться после победы. «Ты думаешь, мы победим?» – несмело спросила Лера. «А у нас выхода другого нет», – пожал я плечами. «Так же, как и у героев того фильма. Капитуляция не предусмотрена. Баварского не нальют. Извини, не понимаю», – Лера чуть нахмурилась. Я скривился. «Да это у нас, там, на земле, через 60 лет после победы повыползали разные страдальцы и давай причитать. Ой, сколько людей погибло, ой, горе какое, ой. И вообще, мол, надо было сразу сдаваться на милость захватчикам, тогда жили бы лучше. Глупость какая», — презрительно фыркнула Тессони. «Завоевывают не для того, чтобы о побежденных заботиться. Я, признаться, слегка опешил. Нет, Лера, конечно, умница, но все же эзари. То есть, толерантность, терпимость и прочее миролюбие, порой выходящие за рамки здравого смысла». Та, правильно истолковав мою охреневшую физиономию, вернула невеселую улыбку. «Я не обычная Азари, Шепард, я ксеноархеолог. Поэтому хорошо знаю не только нашу историю. А, ну да, если на Земле еще могли вести войну за рынки сбыта, то в галактике. Достаточно вспомнить рахнейские войны или восстание Краганов. Чужой народ никому нафиг не нужен, своих бы прокормить. Тем более, как именно жнецы поступают с создавшимися, известно очень хорошо», — продолжила Лера, поежившись словно от озноба. «Не хочу превратиться в бездушный полумеханизм, лучше умереть, а еще лучше, напинать этим каракатицам в задницу». Я, состроив зверскую гримасу, воинственно взмахнул зажатой в кулаке вилкой, словно насаживая на нее злобную креветку, а потом пить баварское, сочиняя мемуары. «Ох, Шепард», — Лера чуть улыбнулась, глядя на мою физиономию. «А что?» — я, словно не понимая, захлопал ресницами. «Солнце, море, горячий песок и холодное пиво — под такой набор очень неплохо сочиняется». «Солнце и море», — Лера с тоской покосилась на багровые облака за окном. «Когда это еще будет, Ли?» «Извини, Шепард, просто устала». Бережно взяв Леру за руку, я поднес ее ладонь к своим губам, согревая дыханием кончики пальцев. «Ли, если хочешь, можем прямо сейчас взорвать этот трон, и ты перейдешь на Нормандию. Твоя каюта давно тебя дожидается». «Моя каюта?» — кажется, она растерялась. «На Нормандии? Ну да», — я пожал плечами, недоумевая, что тут такого, «твоя каюта. Сама же просила Сюзи там консоль шифросвязи в интерьер вписать. Но ведь, подожди, разве там никто не живет? Ты же говорила, что на Нормандии места не хватает». «Не то чтобы не хватает», — я чуть поморщился, — «но как можно кого-то поселить в твою каюту? Она же твоя. Да и пока терпимо, а потом, как деньги появятся, чего-нибудь придумаю». «Ты снова собираешься искать где-то деньги?» — отвела взгляд Тессони. «И снова отказываешься от моей помощи. Лера, пожалуйста», — я с трудом подавил тяжелый вздох, — «давай не будем об этом. Эти твои принципы. Блин, ну вот как ей объяснить, что помощь информацией – это одно, а жить на ее деньги – уже совсем другое? Ну не прельщает меня роль содержанки. Никак. Вот только прямо говорить не стоит, обидеться. Разве что обосновать, как-нибудь. Ли, подумай сама, как можно убедительнее», — начал я, — «ведь финансы – это прямая ниточка. С нынешней банковской системой каждый кредит отследить можно, было бы желание. Да начни я брать у тебя деньги, и через месяц вся галактика будет обсуждать мою работу на серого посредника. Шепард, в структуре посредника финансовые схемы отлажены до совершенства», — вскинулась Тессони. «Уж на чем, на чем, а на безопасности его агентура просто помешана. Все равно риск», — категорично отрубил я. «И если без него можно обойтись, то лучше обойтись. О том, что я получаю от тебя информацию, наверняка уже знают и Цербер, и Альянс. Шило в мешке не утаишь. Один твой приказ оказывать мне любую помощь, чего стоит, но деньги — это уже слишком явно». Собравшаяся было спорить дальше Лера вся как-то поникла, снова уставившись в стол. «Я просто хотела помочь. Ну вот, опять, да что ж такое-то?» Поцеловав очаровательную синюю ладошку, я с легкой укоризной посмотрел на Тессони. «Ли, больше, чем ты, для меня никто не сделал. Знаешь, это звучит жутко банально, но я перед тобой в неоплатном долгу». «Не надо никаких долгов, Шепард», — тихо ответила она, — «ты для меня сделала намного больше». И с какой-то тоской осмотревшись, добавила: «Взять хотя бы этот трон». «Ли, я же говорю, если хочешь». «Нет, сейчас я его оставить не могу, тут еще очень много дел». «Ну ладно», — вздохнул я. «Кстати, ты можешь помочь мне заработать». «Как? Найди мне хорошего управляющего». «Управляющего?» Лера удивленно тряхнула головой. «Ага, но зачем? Видишь ли, я покосился на планшет, за которым просидел всю ночь. Я тут вспомнила, что один грамотный человек как-то сказал, только очень глупые люди грабят банки, умные их организовывают. Собственно, гениальный план. Хочу много денег, и чтобы не работать, возник у меня во время недавнего разговора с Массани о его бывшем компаньоне Вида Сантьяго. Точнее, после того, как я вспомнил случайно услышанную на приеме у Хака историю про некоего капитана светил Сантьяго, который прибрал к рукам расположенный в системах термина завод Эшлант Энерджи, производящий охладитель, и немало на этом зарабатывает, не желая отстегивать друзьям долю малую. Каковой поступок, по мнению рассказчика, требовал самого сурового осуждения, а то и порицания. Дело в том, что синее светило, затмение, стая и другие группировки наемников не были частными военными компаниями, вроде преснопамятной Blackwaters из моей первой жизни, а скорее являлись чем-то вроде союза независимых подразделений и не имели ни четкой организации, ни единого руководства. Если, конечно, не считать за таковое подобие совета из командиров наиболее богатых и сильных отрядов, которые следили за тем, чтобы все было по понятиям и осаживали слишком резвых, в теории. На практике же каждый тянул одеяло на себя и отнюдь не горел желанием делиться с ближними, не говоря уж про дальних. Более того, доходило даже до вооруженных стычек между отрядами одной и той же группировки, если куш того стоил. Отсюда следовал простой, как перпендикуляр, вывод. Если я у одного из капитанов светила отожму доходный бизнес, то остальные не внесут меня автоматом в черный список, как врага номер раз, и не начнут гоняться по всей галактике. Нет, можно было, конечно, поступить и по канону, то есть заключить контракт с Эшлант Энерджи, отбив завод, вернуть его в лоно родной компании, получив за столь благородный поступок. Барабанная дробь, тишина в зале, целых 300 тысяч кредитов. Но тогда придется зеркало в каюте убрать, чтобы отражающийся в нем осел не пугал по утрам, ибо этих 300 тысяч мне разве что на косметику хватит. В общем, вопрос благородства даже не рассматривался. Правда, тут возникала проблема с организацией производственного процесса, ибо я во всей этой экономике ни уха, ни рыла. Вот этими своим соображениями я и поделился с Лерой, которая, выслушав, покачала головой. «Шепард, твои идеи иногда просто ставят в тупик. Думаешь, не получится?» – забеспокоился я. «Ну, в самом деле, сколько можно жить на подножном корму? А тут такая тема сама в руки идет». «Да нет», – Лера своим канонным жестом потерла переносицу, – «все это вполне реально. Охладитель в системах термина весьма востребован, так что сбыт проблем не составит. Завод там, как я понимаю, полного цикла, так что и с сырьем проблем не будет. Руководителя для него я найду, но... Но, тебе придется защищать его, найдутся ведь и желающие отобрать. Слишком уж богатый приз. Хаем, тут она права. Но не сидеть же там постоянно, изображая из себя гарнизон. Стоп, гарнизон. А почему нет? Ли, открыв инструментрон, я выбрал из архива записи, скинув ее на инфокарту, передал Тессоне. Разузнай, пожалуйста, вот об этом разумном. Взяв карту, Лера вставила ее в свой планшет и, мельком просмотрев информацию, кивнула. «Хорошо, спасибо». Я, поднявшись из-за стола, сладко потянулся. «Ладно, пора мне. Ты сейчас на Иллиум?» «Ага. Надо загнать Нормандию в док на диагностику, а дальше будем посмотреть. Если, как заверяют мои инженеры, критичных повреждений нет, проверну это дело с заводом, а потом чиниться. А если есть, ну, я поморщился, придумаю что-нибудь». «Тогда подожди немного, мне тоже надо на Иллиум», вскочила Лера. «Тоже?» Я с подозрением уставился на Тессоне, но та ответила мне невинным взглядом «пай, девочки». «Ага, подвезешь, конечно», вздохнул я, пытаясь сообразить, в чем тут подвох. «Замечательно». Меня взяли за плечи и, развернув, чуть подтолкнули к выходу из апартаментов. «Встретимся у челнока, мне надо собраться». Всю дорогу вниз, на планету, я периодически косился на безмятежно улыбающуюся Леру и терзался подозрениями. Вот явно все это неспроста, явно что-то задумала. Но та только невинно приподнимала брови, всем своим видом демонстрируя, что она выше любых подозрений и вообще ни при чем. Вот ведь, посредница синяя. «Ой, Шепард, а что это?» Выпрыгнувшая из челнока Лера недоуменно уставилась на появившуюся на борту Нормандии эмблему, с которой скалила клыки черная кошачья голова. «Бойцовый кот», — промурлыкал я, чуть склонив голову и рассматривая рисунок. Конечно, не совсем по канону, но мне нравится. Вообще-то, в этом месте должен быть логотип корпорации или, если корабль боевой, опознавательный знак государственной принадлежности. Но, логотип – это традиция, а не обязательный элемент. Боевым же кораблем Нормандия не является, так что, кот, Лера, чуть нахмурившись, открыла инструментрон и пробежалась по сенсорам. Но это же мелкий хищник, ничего подобного. С возмущением отмел я и, гордо подбоченившись, процитировал. Бойцовый кот есть самостоятельная боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью. Лера несколько секунд помолчала, видно пытаясь осознать, что я только что наговорил, задумчиво посмотрела на меня, перевела взгляд на скалившегося с борта Нормандии кота, снова на меня, покачала головой. «Шепард, ты сумасшедшая, я знаю», — кивнул я, поднимаясь по трапу и довольно насвистывая. А на эмблеме скалит зверь клыки, и кованый сапог вздымает пыль. По бедрам хлопают тяжелые штыки. Входя в шлюз, я хлопнул ладонью по броне рядом с рисунком, подмигнув Ляре. И кот живет всем бедам вопреки. Марш бойцовых котов https://rutuberu-video-4612-b6-560f367119-ba37d30ba. Глава 70. Кадры решают все. Колхоз, дело добровольное. Хочешь, вступай, не хочешь, расстреляем. Из выступления агитатора. Против обыкновения, на этот полет Лера не стала запираться в каюте за терминалом, а с любопытством сновала по всему кораблю, порой оказываясь в нескольких местах одновременно. То она в медотсеке пьет чай с чиквас, вспоминая былую охоту за Сарином, то делится с Гарднером супертайным азарийским рецептом, то обучает Гранта какому-то биотическому приему, то они с Сюзи и Габриэллой, обложившись модными журналами, шушукаются в кают-компании, а потом вообще обосновалась в рубке, часами напролет болтая с Джокером. Типа, соскучилась она по открытому космосу, простору и человеческому общению. Короче, эта синяя хитрюга явно решила разузнать все циркулирующие по кораблю слухи, отношения внутри экипажа, подробности миссий и тому подобное. Впрочем, мне было не до всей этой шпионской деятельности, я на пару с Лоусон зависал в оперативном зале, договариваясь по прямой связи с судостроительными компаниями насчет дока и в который раз перекраивая бюджет, ибо стоять на Иллиуме дольше, чем необходимо для диагностики, жутко не хотелось, потому как время – деньги, в самом прямом смысле. За стоянку в нос Астра драли столько, что рука сама собой тянулась к капиталу, чтобы все же познакомить тамошних эксплуататоров с единственно верным учением. Так что с Лерой мы пересеклись лишь в челноке, когда Нормандия встала в орбитальный док Ship Space Industries и большая часть экипажа отправилась на планету. Все равно сидеть на корабле в полном составе никакого смысла не было, поэтому стоило воспользоваться возможностью дать людям отдохнуть. Вот и остались на Нормандии только вахта, инженеры и Джек в качестве сторожевого варина, потому как бритоголовой ходу на Иллиум не было. «Шепард, ты где остановишься?» – спросила Тессони, подсаживаясь ко мне, когда Нибелунг, выскользнув из шлюза верфи, занял гражданский посадочный коридор. Мда, надо было слышать голос диспетчера, когда он узнал, что это не диверсионный челнок, а мой разъездной катер. Что? Я поднял голову от планшета, на котором просматривал список дел, проверяя, не забыли ли чего. На Иллиуме где остановишься? Я пожал плечами. Сегодня в гостинице вместе с командой, завтра вернусь на корабль. А что? Да нет, ничего. Лера чуть смутилась. Просто хотела предложить тебе пожить у меня. Угу, вдвоем, в одной квартире ужин при свечах, романтическое настроение потом. Тряхнув головой, чтобы прогнать картинку этого самого потом, я как можно мягче ответил. Спасибо, Ли, но мне лучше остаться на Нормандии. Мало ли какие проблемы возникнут. Да и вообще, не очень красиво выйдет, если, пока инженеры за четверых вкалывают, капитан на планете оттягиваться будет. Так может увеличить инженерную группу, словно невзначай предложила Лера. Я тяжело вздохнул. Ли, у нас на борту установлен квантово-механический коммуникатор для прямой связи с главой террористической организации, до сих пор считающейся секретной системой маскировки. И, наконец, Сюзи, за которую, обнаружь ее полиция, меня посадит настолько, сколько даже Азари не живут. А ты предлагаешь набирать экипаж по объявлению? Нет, замотала головой Тессони. Я предлагаю поговорить с людьми из команды первой Нормандии. С Адамсом, например. Уу, заполучить Адамса, главного инженера из первого экипажа, это было бы реально круто. Доннелли, конечно, отличный специалист, но на настоящего деда пока не тянет, опыта маловато. Вот только когда формировалась команда нынешней Нормандии, вербовщики Цербера уже подкатывали к Адамсу с предложением работы, и тот их категорически послал, заявив, что не хочет иметь с террористами ничего общего. «Не выйдет, Ли», — поморщился я. Чиквас рассказывала, что его приглашали в экипаж, но он послал церберовцев по известному адресу. «Так это церберовцев. А если ты с ним поговоришь, и что изменится?» Невесело усмехнулся я. «Благодаря призраку теперь весь Альянс знает, что Шепард работает на Цербер. С Элинкой я на эту тему уже поговорила, спасибо. Кайден идиот». Немедленно вскинулась Лера, но тут же смутилась и затараторила, что она ничего такого не имела в виду, то есть, она хотела сказать, что Элинка просто не знал, не разобрался, наговорил сгоряча, но сейчас-то уже наверняка прозрел, осознал, жалеет, страдает. А к моим ногам, умоляя о прощении, до сих пор не пал лишь потому, что начальство ему увольнительную не дает. Господи, ну, сколько еще это будет продолжаться? Ли, хватит меня утешать. Прошипел я сквозь зубы. Ой, извини, то есть не обращая внимания, в смысле, окончательно смутившись, Тессо не замолчала. Глубоко вздохнув, я досчитал до 10. Потом, на всякий случай, до 20. Просто давай больше не будем про Линка, лучше расскажи о команде. Торопливо кивнув, явно обрадовавшаяся перемене темы Лера протянула мне планшет. Вот, я нашла всех с первой Нормандии, кто сейчас не на службе. ХМ, вообще идея здравая. Пусть даже Адамс откажется, все равно. Первый экипаж был действительно предан Шепард и готов идти за ней куда угодно. А люди мне нужны, тем более такие люди. Пролистав список из 7 имен с краткими справками, я выделил 4, попросив, разузнай о них побольше. Ладно, заглянув мне через плечо, Тессо не нахмурилась, а почему именно они, не женаты и нет детей, пожав плечами, спокойно пояснил я, не хотелось бы вдов и сирот плодить. Шепард, ты невыносима. Да нет, просто реалистка. Тяжело вздохнув, Лера забрала у меня планшет. Хорошо, узнаю, а что с Адамсом? ХМ, у тебя есть его адрес? Конечно, он на Элизиуме. После увольнения из ВКС Альянса устроился в тамошний филиал НКР, Элизиум. Я открыл на инструментроне расписание пассажирских кораблей с Элиума на другие планеты. Знаешь, наверное, попробую все-таки поговорить с ним лично. Благо отсюда есть прямой рейс, всего лишь чуть больше 2 суток в оба конца. Может, все-таки удастся его убедить. А то у меня инженерная группа уже просто зашивается, ведь кроме самого корабля им сейчас приходится обслуживать 2 челнока, бронетранспортер и кучу роботов. В общем, едва челнок приземлился, я озадачил Миранду сообщением, что меня 2 суток не будет, раздал остальным особо ценные указания вести себя хорошо и рванул в номер, собираться. А теперь в панике метался по этому самому номеру, потому что внезапно возникла проблема. Да что там проблема, это просто катастрофа. Час до корабля, а мне нечего надеть, так как весь гардероб остался на Нормандии. Из того же, что есть. Ну, вот, симпатичный пиджачок, приталенный, выточки под грудь, сшит по фигуре прелесть. Но, блин, под него кобуру не наденешь, ибо выпирает. А может, пистолет не брать? Крутнувшись перед зеркалом, я тяжко вздохнул. Да ну, нафиг, я лучше голышом ходить буду, чем без оружия. Капитан, в этом сезоне в моде строгий деловой стиль, сообщила Сюзи, наблюдавшая за моими страданиями через гостиничный терминал. Да, покопавшись в прихваченном с собой бауле, я нашел пиджак от Краска, который мне всучили еще в Ника, заверив, что это последний писк моды. Приложил к груди, поморщился, жуткий унисекс, у меня армейский китель и то куда женственней выглядит. Единственный плюс, что под этим кошмаром не то что пистолет, пулемет спрятать можно, хотя, если не застегивать. Но, тогда нужна вон та блузка, а к ней бюстгальтер, кружевной, потому что она полупрозрачная. Ага, и подмышечная кобура тоже кружевная. Тьфу, блин. Усевшись на кровать, я с тоской оглядел раскиданные по всему номеру вещи. Хоть плачь, а, на пробу пару раз шмыгнул носом. Ну, вот как тут быть женщиной, когда приходится выбирать, или женственность, или оружие. Стоп, быть женщиной, точно, к этому вопросу надо подойти по-женски. Быстро набрав на инструментроне номер, я протараторил, «Заид, собирайся, летим на Элизиум», и, отключившись раньше, чем охреневший Масса не успел что-либо сказать, принялся одеваться, довольно мурлыкая себе под нос популярный мотивчик. «Вот, раз женщина не может носить оружие, то пусть оружие ходит само». На всех кораблях и судах главный механик по традиции носит прозвище «Дед». Интерлюдия. Грег Адамс. Сидя за столиком небольшого кафе, Адамс вяло ковырял вилкой в салате, краем уха слушая разговор соседей по столику и ощущая себя откровенно лишним. Впрочем, за последние полтора года это ощущение стало уже привычным, потому что среди обязательных белых воротничков, деловых костюмов и галстуков корпоративной расцветки, он, в своем неизменном комбинезоне, выглядел просто белой вороной, точнее, старой вороной. 70 лет, шутка ли, полжизни, считай, прожито, можно подводить итоги. Хотя, что тут подводить? Семьи нет, дома нет, с карьерой вот тоже не сложилось. На флоте она шла как-то сама собой, а на гражданке, оказывается, уметь надо. Тут ценятся молодые, амбициозные, знающие, как правильно прогнуться перед тем, кто выше, и сесть на тех, кто ниже. А у него со спиной проблемы, не гнется, выправка не позволяет, да и привычка отсутствует. Все-таки инженерный отсек боевого корабля не то место, где можно на что-то закрыть глаза в угоду начальству. То есть, можно, конечно, но если в штабе сидишь, а не на этом самом корабле служишь, иначе глаза закроют тебе. Спасатели из аварийной команды, перед тем, как в пластиковый мешок упаковать. Правда, есть в его нынешнем положении плюсы, в любой момент можно послать все к черту и уйти. Уж место старшего мастера ему в любой компании обеспечено. Молодые да амбициозные предпочитают в офисах заседать, а не руками работать. Вот только какой смысл, если везде одно и то же? Он с усталым раздражением покосился на сидящего рядом Моррисона, известного на весь филиал Дон Жуана, который, вальяжно развалившись на стуле и напоказ поигрывая антикварной зажигалкой, вещал о своей очередной победе. «Ну вот, а я ей и говорю, давай-ка поднимемся ко мне, крошка. Ну ты даешь, Стив», с ноткой зависти протянул Каннингхем. «Пффф», Моррисон пренебрежительно отмахнулся, «было бы чего сложного, я этих куриц укладываю на щелчок пальцев». «Угу, так просто», уныло протянул сидящий напротив Лискин. «А в этой жизни все просто, парни». Моррисон извлек из портсигара турианскую золотую лиру и, картинно стряхнув с сигареты пыльцу, прикурил, выдохнув безупречное кольцо дыма. «И это все надо у нее брать, а то так и будешь до конца жизни гайки крутить. Без обид, Грег». Повернувшись к Адамсу, он состроил сочувствующую гримасу, сквозь которую, однако, так и просвечивало самодовольство. Впрочем, Адамс пропустил это фальшивое сочувствие мимо ушей, безумным взглядом уставившись на появившийся в дверях кафе призрак из прошлой жизни. Сообразив, что его не слушают, Моррисон поморщился. Он очень не любил, когда ему не внимали, особенно в те моменты, когда он снисходил до всяких неудачников, делясь с ними секретами успеха. Но проследив за взглядом Адамса и поняв, что, а точнее кто, привлек внимание пожилого инженера, менеджер заулыбался и, обернувшись к приятелям, указал в глазами, приглашая их разделить веселье. «Гляньте-ка, нашего Адамса поразила стрела Амура», — хихикнул он, покровительственно похлопав инженера по плечу. «Расслабьтесь, старина, подобные куколки не про вашу честь. Такие предпочитают мужчин с тугой кредиткой или тугой ширинкой». И уже откровенно засмеявшись, довольной удачной шуткой, завел новую историю, как трахал такую же курочку прямо на заднем сидении аэрокара, а сидящий впереди телохранитель только сопел, не смея обернуться. «О, смотрите, она идет к нам», — перебил его Лискин. «Чего?» Моррисон, обернувшись, увидел, что женщина действительно направляется в их сторону и окинул ее более внимательным взглядом. Вроде ничего особенного, но двигается легко, уверенно, фигурка опять же неплоха, вон как пиджачок на грудках топорщится. Разве что лицо подкачало, эти шрамы ей что, на косметическую операцию не хватило? Судя по недешевому прикиду и топающему следом телохранителю, в деньгах она явно не нуждается. Ну, да ладно, что лицо, его и подушкой прикрыть можно, главное остальное вполне заслуживает. Так, парни, смотрите и учитесь, сейчас дядя Стивен покажет вам мастер-класс. Стоило женщине приблизиться, как Моррисон вскочил, загородив ей дорогу, и интимным тоном, так безукоризненно действующим на противоположный пол, начал. «Позвольте узнать, прекрасная незнакомка, что привело вас в...» Однако, на полуслове испуганно умолк, встретившись с холодно равнодушным взглядом странных, словно неживых глаз. Впрочем, стоило женщине, небрежно отодвинув его с дороги, обратиться к Адамсу, как ее взгляд ожил, а губы тронула легкая улыбка. «Здравствуйте, Грег». Командир, инженер сомнамбулически протянул руку, словно желая убедиться, что перед ним не призрак. «И вы туда же, женщина?» Качнув головой, насмешливо пфыркнула. «Да, живая я, живая». Затем спокойно устроилась на стуле Моррисона, коротко бросив. Заид, стоявший за ее спиной телохранитель, одним движением оказался у столика и, нависнув над съежившимися под его презрительным взглядом менеджерами, прохрипел: «Так, Планктон, испарились нахрен, тут людям надо поговорить». Пока соседи испуганно перебирались за другой столик, Адамс успел немного прийти в себя и сейчас со смятением рассматривал вернувшуюся с того света Шепард. Разум заявлял, что такого просто не может быть, но глаза упрямо твердили, что вот она, сидит перед ним. Наконец, решившись, он осторожно коснулся ее руки и облегченно выдохнул. «Командир, ну что, убедились?» Еще раз улыбнувшись, Шепард кивнула занявшему освободившийся стул телохранителю. «Знакомьтесь, господа, Грег Адамс, главный инженер Нормандии СР-1, Заид Массани, десантная группа». Она сделала небольшую паузу. «Нормандии СР-2, СР-2, сердце Адамса ёкнуло, пропустив удар. «Значит, корабль все же достроили». Торопливо обменявшись с Массани рукопожатием, он вопросительно взглянул на чуть смущенно ерзнувшую Шепард. «Командир, знаете, Грег, я вообще-то тут целую речь заготовила», — пробормотала та, открывая свой инструментрон и выводя на экран текстовый документ. «Зачем?» — удивленно моргнул Адамс. «Убеждать вас». Пару секунд полюбовавшись на строчки текста, Шепард резким движением отправила его в корзину. «Убеждать? Угу». Речь, все еще ошеломленно протянул инженер. «Но зачем? Ну, Чеквас рассказывала, что когда вас приглашали в экипаж новой Нормандии, вы категорически отказались». Адамс, смутившись, опустил взгляд. «Извините, капитан, я же тогда не знал, что вы живы. А Цербер вы же понимаете». «Еще как», — Шепард горько усмехнулась. «На горизонте у меня была встреча с Элинкой, в общем, это был не самый приятный разговор в моей жизни». «Почему?» «Кайден как раз убежден, что я работаю на Цербер. А вы?» Адамс чуть напрягся. «Не то чтобы это что-то меняло, в команде Шепард он готов был работать даже на черта с рогами, но все же». Капитан лишь пожала плечами. «А я работаю на себя, хотя и пользуюсь помощью Цербера. Призрак, конечно, та еще сволочь, но он хоть осознает, что с уничтожением властелина ничего не кончилось». «То есть совет вам помогать отказался?» — понимающе вздохнул инженер. «Совет», — Шепард снова усмехнулась. «Совет со мной даже разговаривать не стал, а встреча с Удиной прошла в теплой и дружественной обстановке. И по итогам этой встречи мне мягко намекнули, что воскресшие герои — лишний предмет интерьера, им не стоит мозолить глаза серьезным людям. Так что», — капитан развела руками, — «все, что у меня есть, это корабль, команда и очередная охренеть какая важная миссия по спасению всех подряд». «Как в старые времена», — Адамс невольно улыбнулся. «Да уж, как в старые времена». Они замолчали, вспоминая каждый свое. «Значит, Нормандия сейчас здесь?» — первым нарушил молчание инженер. «Было бы интересно взглянуть». «Нет», — отрицательно помотала головой Шепард. «Нормандия на Иллиуме. Стоит в доке после того, как Джокер решил опробовать высший пилотаж в атмосфере. Что-то серьезное», — обеспокоенно вскинулся Адамс. «А черт его знает». Шепард устало пожала плечами. «Смещение силового набора, что-то с одним двигателем, сгоревшие гравигенераторы, ну и так, по мелочи. Правда, мелочи этой, список длиной в пару метров. То есть работы много и лишние руки, способные крутить гайки, вам пригодятся». Адамс удовлетворенно кивнул. «Куда приходить с вещами?» «Подождите, то есть вы согласны?» — Шепард озадаченно тряхнула головой. «Вот так просто?» Инженер только молча улыбнулся, глядя на нее с каким-то отеческим умилением. «Все же капитан ничуть не изменилась, все такая же беспокойная». Та, не дождавшись ответа, возмущенно засопела. «Грег, ну что вы так на меня смотрите? Давайте я вам хоть обстановку обрисую». Она принялась показательно загибать пальцы. «Работы дофига, наград не предвидится, шанс сложить голову, ну, может, до 100% и не дотягивает, но где-то близко. А еще», — прервавшись, опустила руку, укоризненно вздохнув. «Вот чему вы улыбаетесь?» «Капитан, я свой выбор сделал еще 2 года назад, перед Илосом», — фыркнул Адамс. «Когда вам никто не верил, а Нормандию пытались арестовать. Кстати, если вы забыли, вы тогда произнесли точно такую же речь перед экипажем, что наград не будет, что шанс вернуться невелик, что вы не можете никому приказывать. Те, кто хотел, тогда с корабля ушли, а те, кто остался», — он пожал плечами, — «мы готовы идти за вами куда угодно». Шепард, помолчав, как-то жалобно выдохнула. «А еще говорят, что это я сумасшедшая». Глава 71. Кадры решают все. 2. Первый рабочий коллектив возник на заре цивилизации, когда одна обезьяна взяла в руки палку, после чего остальные обезьяны сразу же начали трудиться. Исторические хроники. В общем, обратно мы отправились на сутки позже, но уже в компании Адамса, который умудрился за день уволиться, получить расчет, оформить все документы и, выпросив у меня техдокументацию Нормандии, заперся в каюте лайнера, просидев весь полет над схемами и чертежами. Причем, настолько увлекся этим делом, что по прибытии на Иллиум его пришлось извлекать оттуда силком, клятвенно заверяя, что вот прямо сейчас, сию же секунду, даже не заезжая в гостиницу, мы отправимся в док, где стоит Нормандия. И там он сможет своими глазами все увидеть, все пощупать и задать вопросы непосредственно Кеннету. Правда, вот предстоящий разговор с Доннелли меня немного напрягал, поскольку выходило, что я фактически понижаю его в должности, отдавая место главного инженера Адамсу. Но, тьфу-тьфу-тьфу, вроде обошлось. После представления Адамса экипажу, как нового деда корабля, инженеры техники, собравшись в кружок, минут 20 пробовали его на зуб, обмениваясь какими-то им одним понятными инженерскими ритуалами, после чего, судя по одобрительному гулу, Адамс был единодушно признан самым большим крокодилом в их лягушатнике. Так что, когда я, отозвав Доннелли в сторонку, прямо поинтересовался, признаться, устал уже от дипломатии, не держит ли тот обиды, Кеннет также прямо заявил, что ничуть. Во-первых, сделать на Нормандии карьеру он и не рассчитывал, во-вторых, прекрасно понимает, что кепка деда ему пока великовата, а в-третьих, теперь у него будет больше личного времени. Причем, судя по вильнувшему в сторону Габриэллы взгляду, последний пункт был как бы неопределяющим. Короче, когда инженеры, все еще возбужденно кудахча что-то на своем техническом, скрылись в направлении двигательного отсека, я мысленно перекрестился и потопал в комнату связи, так как Сюзи сообщила, что те четверо из первого экипажа, с которыми связалась Лера, уже замучили ее звонками, по 3 раза на дню спрашивая, когда же появится капитан. А минут через 5 выпал обратно в полной прострации, поскольку мне даже не дали толкнуть речь о тяготах и лишениях, сходу повторив заявление Адамса. «Капитан, что все плохо, мы уже слышали, лучше скажите, куда с вещами приходить? Блин, сговорились они, что ли?» Покачивая головой и размышляя, не пора ли искать для этой банды суицидников, которая по недоразумению зовется экипажем Нормандии, психиатра или пока достаточно ограничиться психологом, я направился к Лоусону трясать новое штатное расписание. Ну и финансовый вопрос тоже. В частности, ставку того же Доннелли надо бы сохранить на прежнем уровне, а то и повысить. Оно, конечно, деньги не главное, но девушки требуют трат, и немалых, по себе знаю. Нет, все же я неправильный попаданец. Вместо эпичных подвигов и великих свершений сплошная рутина и беготня. Хотя, надо признать, с появлением Адамса вечный аврал на корабле как-то устаканился и вошел в колею. То есть, инженеры по-прежнему носились как укушенные, но перестали клянчить у чеквас-стимуляторы. И даже почти укладывались в рабочую смену. Короче, я тихо радовался, что жизнь вроде как налаживается и мысленно возносил хвалу Ляре. До тех пор, пока Адамс, облазив, наконец, весь корабль и доведя до истерики техников верфи, не заявился ко мне в каюту, выдав прямо с порога, что этот самолет не полетит. Грег, вы же сами согласились с заключением Доннелли. Вот, я, с некоторым трудом придя в себя после подобного заявления, порыскал в столе, найдя планшет с отчетом о состоянии корабля. Повреждения не критичны, эксплуатация возможна при... Капитан, перебил меня Адамс, устало опускаясь в кресло напротив, на флоте любого инженера, выпустившего корабль с деформированным пилоном и поработавшим в перегреве двигателем, выгонит со службы в тот же день, отдав под трибунал, и правильно сделают. Понимаете, вот тут, он вытянул руку, постучав по планшету с отчетом, Все верно написано. Да, Нормандия может ходить на трех двигателях, это не критично, штатная ситуация. Да, допустима эксплуатация корабля при деформации силового набора, если это не вызвало смещение броневых плит. Все правильно, но только в чрезвычайных ситуациях, когда нет другого выхода. Потому что никто не сможет предсказать, как себя поведет тот же двигатель после перегрева. Может, проработает еще тысячи часов, а может, выйдет из строя или, боже упаси, взорвется на первом же часу экономичного хода. Сейчас полет на Нормандии – это русская рулетка. Пару минут я молча сидел, переваривая объяснение инженера, а затем, вскочив на ноги, нервно заходил по каюте. Охренеть новости. Выходит, мы все это время рисковали тупо пропасть без вести, не выйдя из прыжка. Грег, какого черта я узнаю это только сейчас? Почему Доннелли ли еще на горизонте не объяснил мне, что наши покатушки могут в любой момент закончиться очередной алкерой? Вообще-то, Адамс замялся, явно пытаясь подобрать слова, судя по отчетам, он не раз пытался вам объяснить, но инженер замолк, при этом весьма выразительно глядя на меня. Пытался. Это выходит, я сам задавил Доннелли авторитетом в лучшем стиле советской партийной штурмовщины, типа, летать можем, можем, значит, вперед, даешь, любой ценой, а у того не хватило духу прийти и объяснить мне на пальцах, что некий капитан, явный номинант на премию Дарвина, или может он посчитал, что я прекрасно осознаю риск и так надо, черт возьми, да я, оказывается, невероятно везучий человек. Мне сходит с рук очередная тупость эпических масштабов. Так, ладно, надо успокоиться, бегать уже поздно. Но на будущее запишем себе в подкорку, внимательно слушать, что говорят умные люди. Глубоко вздохнув, я уселся в кресло и, помассировав виски, поднял взгляд на инженера. Хорошо, с этим разобрались, что по ремонту. Ну, с пилоном ничего сложного, скопировав мой вздох, ответил Адамс. Снимем плиты обшивки и просто заменим деформированные элементы набора. Проблема с двигателем. Отремонтировать самостоятельно мы его не можем, мысленно выругавшись, догадался я. Не можем, развел руками Адамс. У нас стоят АЛ-1041ДФ, так что тут даже стенда для него нет, придется отправлять в Альянс. Угу, насчет этих нюансов я уже в курсе. Буковка F в данном случае обозначает не наличие форсажной камеры, тогда было бы без кавычек, а флот, то есть, что данный движок выпускается исключительно для ВКС и на гражданские корабли не устанавливается в принципе. На секунду даже любопытно стало, это кому же и сколько призрак дал на лапу, чтобы воткнуть на Нормандию не гражданскую модификацию, а оригинал? Впрочем, хрен с ним, с призраком, мне-то что теперь делать? Порядки здесь те же, что и в авиации из моей первой жизни, так как стоящий в доке космический корабль бесполезен, а ремонт двигателей штука долгая и муторная, на месте их не чинит. Просто снимают за сбоившие и отправляют на завод-изготовитель, устанавливая вместо него новый, что гораздо быстрее и экономически целесообразнее. Вот только у меня-то под рукой нет ремонтной базы, куда можно прийти и, составив заявку, получить со склада. Стоп, прийти, то есть наоборот. Ну, конечно, я замер, лихорадочно прокручивая в голове возникшую идею. А ведь может получиться. Да что там может, обязательно получится. Торопливо активировав терминал, развернул его к Адамсу. Грег, пишите. Что, капитан? Удивленно моргнул тот. Что вы, как главный инженер Нормандии, категорически запрещаете выход корабля в космос? По техническим причинам. Ведь запрещаете? Эй, ну да, сбитый с толку инженер кивнул. Ну вот, это и пишите. А также укажите причину. Только красок, красок не жалейте, чтобы у любого, кто прочтет, волосы дыбом вставали. А приложением добавьте список требующихся запчастей и ремонтных работ. Список у меня уже есть. Адамс извлек из нагрудного кармана инфокарту. Вот. ХМ, вставив карту в планшет и быстро промотав появившийся на экране документ, один хрен мало что там пойму, я покачал его в руке, словно прикидывая вес. Нет, это не серьезно. Надо увеличить. Раза в полтора. Сможете? В полтора? Удивленно вскинул брови Адамс. Могу. Тут любой инженер справится. Любой. Я в некотором сомнении еще раз взвесил планшет. А в два раза? Чего ж, могу и в два. А в трое? В трое можете? Меня охватил азарт. Адамс, хмыкнув, задумчиво потер подбородок. Ну, капитан, вы и задачи ставите. В трое нет, одному тут не справиться. Помощники нужны. Отлично. Привлекайте любых помощников, но чтобы втрое. В общем, когда я через час входил в каюту Лоусон, перечень необходимых запчастей внушал и повергал своей обстоятельностью. С таким и на люди выйти не стыдно. Миранда, по поводу ремонта. Сидящая за столом Церберша подняла взгляд от терминала, молча ожидая продолжения. Усевшись в кресло напротив, я выложил планшет на стол. Здесь материалы и запчасти, которые нам необходимы. Составьте заявку для технического отдела нашей любимой, я даже не побоюсь этого слова, родной, компании. Шепард, я могу составить заявку на что хотите, но ее никто не выполнит, раздраженно откликнулась Лоусон, даже не удостоив взглядом принесенный мной список. Повторяю, ремонт судов Star Minerals производится исключительно на верфях компании. Выполнит, еще как выполнит, злорадно ухмыльнулся я. Или пусть пригоняют эту верфь на орбиту Иллиума, потому как сами мы даже до ближайшего ларька за пивом сгонять не можем. Не можем? Лоусон саркастически выгнула бровь. И почему же? Потому что Нормандия находится в аварийном состоянии. Вы прочитайте, там не только список, но и отчет о состоянии корабля. И не давая Церберше возразить, я пододвинул к ней планшет. Да вы читайте, читайте. С минуту поморозив меня взглядом, Лоусон, наконец, неохотно взяла планшет и заскользила взглядом по строчкам, по мере прочтения изменяясь в лице. Да вы издеваетесь. Взорвалась она, добравшись едва ли до половины. Если верить тому, что здесь написано, Нормандию надо не в ремонт, а сразу на утилизацию отправлять, потому что построить заново будет дешевле. Ну, не преувеличивайте, фыркнул я, устраиваясь поудобнее и закидывая руки за голову. И вы считаете, что в компании поверит, что, не унималась Церберша. Поверит, перебил я, мило улыбнувшись. И почему же? Потому что вы будете очень-очень убедительной. Я, вы, и по какой же причине? Миранда, вы жить хотите? Прямо спросил я, устав от пикировки. Это угроза? Ровным тоном осведомилась Лоусон. Нет, это простой вопрос. Вы как-то упускаете из виду, что служите на этом самом корабле. И случись авария, болтаться в открытом космосе будете вместе со всеми. Сверлившая меня взглядом Церберша после этих слов впала в глубокую задумчивость. О, наконец-то до нее дошло, что у нас тут как в песне про подводников. Здесь закон, или все живы, или все одна могила. Оно вроде как поздновато, конечно, но уж лучше поздно, чем никогда. Ну, так как, поинтересовался я, выводя ее из задумчивости. Дайте мне пару часов, Шепард. Встряхнувшись, Лоусон достала из держателя стело и перелистнула отчет в самое начало. Возможно, я добавлю несколько позиций. Нет, что ни говори, а соображает она быстро. Если правильно замотивировать, тогда не буду вам мешать, кивнул я, стараясь не улыбаться, чтобы не смазать воспитательный эффект и по-быстрому покинул каюты Церберши. Ну, в самом деле, не стоит отвлекать человека, занятого общественно полезным трудом. Тем более на меня тут внезапно свалилось еще одно дело. Как сообщила Сюзи, с ней связался некто господин Вон и попросил назначить ему встречу по нетерпящему отлагательств вопросу, связанному с сектором Исмар. Видимо, это объявился управляющий, которого я просил у Леры. Настораживало только, что вопрос не терпит отлагательств. Чего там такого могло случиться? Поэтому, решив не откладывать встречу в долгий ящик, я попросил Сюзи забронировать отдельный кабинет в пафосном ресторане «Четвертое небо» и предупредить Тейлора, что летим вниз на деловую встречу, после чего отправился в свою каюту переодеваться, на ходу размышляя, а не прикупить ли лимузин, пижонский такой, с возможностью выхода на орбиту, а то каждый раз пересаживаться из челнока в такси и уже на нем пилить в город из космопорта, как-то утомило. Да и пыль в глаза пустить иногда бывает весьма не лишне. Вот только денег жалко на бесполезную игрушку. Разве что в аренду взять. Хотя, подождите, здесь же Иллиум, свободная зона. Сюзи, у этого ресторана есть посадочная площадка для челноков? Да, капитан, имеется 7 площадок. Но посадочная масса ограничена 150 тоннами. Нам хватит, отмахнулся я, мысленно ухмыляясь. Забронируй одну и запроси у диспетчерской нос Астра посадочный коридор. Да, и передай Метьюзу, чтобы готовил Нибелунг. А что, боевой челнок по-любому круче лимузина. Да, кажется, с пылью в глаза я чуток переборщил. Если прикинуть, наше появление выглядело примерно как подкатить к шикарному ресторану на танке и, спрыгнув с башни, небрежно так бросить ключи парковщику, мол, отгони на стоянку. По крайней мере, встречавший посетителей молодой саларианец в ливрее ресторана, увидев, на чем мы прибыли, просто впал в ступор. Да так и стоял столбом, пока я, слегка опираясь на руку Тейлора, величественно сходил на пластобетон площадки, ибо серьезной даме положено именно сходить, а не выпрыгивать, словно сопливая дева, едва-едва разменявшая вторую сотню лет. Старательно отыгрывая роль секретаря, Церберовец помог мне спуститься и, сделав шаг назад, негромко кашлянул, намекая саларианцу, что хватит из себя статую изображать. Тот, встрепенувшись, отвесил четко выверенный поклон, быстро протараторив: «Госпожа, прошу за мной, ваш гость уже прибыл и ожидает в кабинете», а затем проводил нас до лифта, сдав на руки лифтеру, который, спустив на 8 этажей, сдал метрдотелю, который, проводив десяток метров, передал старшему официанту, который, проводив в южный зал, передал короче. Когда мы добрались таки до забронированного кабинета, я уже явственно ощущал себя эстафетной палочкой. Блин, на секунду даже посочувствовал так называемому высшему свету, я-то всего второй раз Матрону изображаю, и то по делу, а у них вся жизнь вот так, на публику. «Прошу, госпожа, вас ожидают». Последний из провожатых бесшумно распахнул перед нами дверь, открывая небольшой кабинет в невианском стиле, отделка натуральным деревом, изящная мебель и море зелени, где за уже сервированным столом восседал Валус в неброском темном скафандре. Заметив нас, Валус скатился с высокого для него стула, подтопал ко мне и, окинув внимательным взглядом, просопел, присвистывая перед каждой фразой: «ПФСТ, капитан Шепард, ПФСТ, позвольте представиться, Барлавон, финансовый консультант». Я же в ответ только и смог, что молча кивнуть, поскольку потерял дар речи, осознав всю глубину коварства синей посредницы. «Барлавон, ну, Лера, ну, просто слов нет, ни хрена себе управляющий, этого типа я знал, к счастью, не лично, потому как в игре его персонаж был весьма бледным подобием реальной помеси авантюриста с арифмометром. Достаточно упомянуть тот факт, что сей достойнейший представитель протектората Вол, являясь одним из доверенных агентов серого посредника, умудрялся еще и торговать информацией о посреднике. Впрочем, торговать столь эксклюзивным товаром пытались, ну, не то чтобы многие, но пытались, да, и весьма успешно. В смысле, с первой же попытки выигрывая суперприз, 9 грамм вольфрама в голову. А этот колобок мало того, что торговал уже не первый год, но еще и исхитрялся делать это безнаказанно. Пока я приходил в себя, Барла обошел вокруг Тейлора, столь же внимательно его оглядел, даже на цыпочки привстать не поленился, и, удовлетворенно просопев себе под нос что-то вроде: «Спецназ Альянса, отставник», вернулся за стол. «Давайте сразу к делу, капитан, время не ждет». Выудив из своего кейса полусферу помехопостановщика, Валус пробежался по сенсорам и, переждав секундный всплеск инфразвука, продолжил: «Вы знаете, что сейчас компания Эшланта Нерджи испытывает определенные трудности». «Догадываюсь», — настороженно кивнул я, присаживаясь напротив и наливая себе в бокал минералки. «Иначе они давно бы выпнули светил зори, вернув завод себе». «Вот именно», — обрадовался Валус. «И к чему вы это?» «Подобрался я, видите ли», — Барла мечтательно посопел. «Я уже провел предварительные переговоры». «Вы что?» — меня кольнуло предчувствие, что добром это точно не кончится. Валус потупился, изобразив скромного труженика невидимого фронта. «В общем, компания продает завод вам, твою ж бямать», прогремело у меня в голове под звон выпавшего из рук бокала. «Мда, какие, к черту, жнецы-коллекционеры-валусы, вот кто самый страшный зверь», на мой вопль: «Что значит продают? Да где я столько денег возьму?» Барла лишь небрежно отмахнулся, заявив, что все учтено, после чего вывалил целый ворох информации, из которой я смог понять разве что отдельные слова: проведенный аудит, передача прав, график платежей, фонд погашения, перенос выплат на следующий финансовый год. В конце концов, мое терпение лопнуло, и я, ухватив этого авантюриста за ус на маске скафандра, тихонько так поинтересовался: «Какого черта?» Результат не замедлил сказаться. Заткнувшийся на полуслове Валус с минуту посопел, помялся, повздыхал, а затем начал колоться. Оказывается, все дело было в заводе. Так как в данный момент он контролировался наемниками Сантьяго, а не компанией, то выпускаемый на нем охладитель не проходил процедуру сертификации, и, соответственно, его нельзя было поставлять в пространство совета, а также использовать на кораблях корпораций, пусть работающих в системах термина, но зарегистрированных на цитадели. Из-за этого завод работал едва ли в половину проектной мощности, поскольку девать произведенное было банально некуда. Ни одна корпорация левый охладитель для своих кораблей не купит, а частники, которым на сертификаты плевать, мягко говоря, небогатые предпочитают по 10 раз перерабатывать хладагент, что вообще-то категорически запрещено, чем заливать каждый раз новый. Так что, разобравшись в сути вопроса, он, Барлавон, поступил единственно возможным способом. Связался с представителями эшелон Тенерджи, совершив небольшой подвиг. Не надо благодарить, капитан, в конце концов, это моя работа, продавил переуступку прав собственности в зачет процентов от выручки. Так что теперь уже мой завод будет работать в полную мощность. Кстати, предварительные переговоры он уже провел, и несколько компаний выказали заинтересованность. К сожалению, из-за того, что пока торговля может осуществляться только самовывозом, список клиентов не так уж велик. Но когда у меня будет собственный танкерный флот? Что? Ну, разумеется, по этому вопросу переговоры он тоже провел. Да-да, три танкера С-класса. Не новые, конечно, но в хорошем состоянии. Господи боже мой, ну почему у меня все через то самое место? Я же хотел всего ничего, один маленький завод, чисто крышевать и не заморачиваться. А в итоге, и самое главное, что теперь назад не отыграть. Этот, мать его, труженик Теневого фронта походу уже с половиной галактики договорился. Нет, по идее отказаться можно, но тогда получится, что я, капитан Шепард, за базар не отвечаю. А мне, между прочим, тут еще жить, год, как минимум. Если же свалить все на Валуса, мол, он без моего ведома тут договаривался, выйдет еще хуже. Разве что сразу после этого показательно его прикончить. Типа, за своего ли и поплатился, а что вы хотели от отмороженный Шепард? Хотя Барлата как раз не виноват, любой Валус, упусти он потенциальную прибыль в 50%, 50%, сделал бы себе харакири десертной вилкой. Эта одна синенькая хитрюга провернула очередную комбинацию, желая сделать как лучше. А что, я денег хотел, брать у нее отказывался, принципами махал, я мужик, кричал, ну вот, как заказывали, и деньги, и принципы, и в натуре по-взрослому. Ведь теперь получится, что не какая-то мелкая наемница у другого наемника бизнес по беспределу отжала, а серьезная деловая дама, прибывшая с инспекцией на свой завод и обнаружившая там каких-то урок со стволами, урегулировала вопрос в меру сил и способностей. В общем, следующая неделя ушла на всевозможные юридические формальности. Как то, регистрация новой фирмы, встречи, консультации, переговоры, договоры и прочее, и прочее, и прочее. И пусть моя роль во всем этом была чисто представительская, сидеть с умным видом и кивать в нужных местах, выматывало подобное времяпрепровождение зверски. Плюс, в самый разгар учредительской деятельности на Иллиум пришел транспорт от Star Minerals с новым двигателем и заказанными Мирандой запчастями. Мало того, этим же транспортом прибыла ремонтная бригада компании, то ли в качестве бонуса, то ли чтобы своими глазами увидеть героический корабль, который с такими повреждениями смог дойти до верфи. Видимо, Лаусон могла быть очень убедительной, когда хотела. Ну, или же призраку необходимо было выпнуть Нормандию в космос как можно быстрее. Хотелось, конечно, верить в первое, но откормившаяся паранойя зудела, что более вероятно второе. Вообще-то поначалу я хотел этих ремонтников послать темным лесом, но, посовещавшись с Адамсом, решил, что дареному коню зубы не пересчитывают. Тем более рабочие руки нам были ох как нужны, ибо время поджимало. Несмотря на то, что переговоры о покупке завода проходили за закрытыми дверями и никто не торопился кричать о сделке века, существовал отличный от нуля шанс, что информация о них дойдет до Вида Сантьяго и на Зоре нас будет ждать теплый прием. Так что технари и Star Minerals раскидали в разные бригады под руководство инженеров Нормандии, дополнительно поручив Сюзи следить за ними во все видеокамеры на предмет возможной диверсии или установки закладок. По тем же соображениям, быстрее, мы только поменяли двигатели и заменили деформированные элементы пилона, отложив остальное на потом. Благо в Адамсе я не сомневался, уж он-то на поводу моего даешь, не пойдет и ни малейшего риска для корабля не допустит. Короче, неделька выдалась еще та, хотя были и откровенно положительные моменты. За время вынужденного аврала новички из экипажа первой Нормандии быстро притерлись и сработались с нынешним экипажем, а главное, новость, что голос, вещающий из интеркома, Это не стандартный корабельный ВИ, а самый что ни на есть искусственный интеллект, была воспринята ими с поразительным равнодушием. Как выразился Адамс, капитан, корабль, который может сам сказать, где болит, мечта любого инженера. Премия Дарвина, Darwin Awards, виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые умерли наиболее глупым способом. Глава 72. Мы мирные люди, а лисички взяли спички. Но, прикинув фронт работ, запросили огнемет. Народная сказка. Та-дам, та-дам, покой нам только снится. Обожаю свою нынешнюю жизнь, блин. Стоит только решить одну проблему, как тут же приваливает 10 новых. Вот и сейчас, едва закончилась беготня с ремонтом и переговорами, как пришлось устраивать мозговой штурм, тщательно планируя операцию на Зоре, поскольку захват моего будущего завода обещал быть мероприятием весьма непростым. Хотя бы потому, что устроить там стрельбу было самую малость безопасней, чем размахивать огнеметом на бензозаправке. Если сам охладитель являлся веществом инертным, то вот использующиеся при его производстве компоненты. Блин, половина из них вспыхивала буквально от косого взгляда, а другая тут же взрывалась из чувства солидарности. Правда, задачу несколько облегчало то, что на самом заводе находилась только дежурная смена из десятка боевиков в качестве надзирателей, остальные же располагались в соседней долине, заняв рабочий поселок и выселив самих рабочих в бараки. Вообще, судя по имеющейся информации, батары, из которых в основном и состоял отряд Сантьяго, установили там порядки родной гегемонии. Из ностальгии, видимо. Так что нам предстояло зачистить два объекта. И это при том, что из ударной силы на Нормандии осталось 3 бастиона, 2 имира, 1,5 десятка лакеи наши вернувшиеся в строй вундервафля типа молот. Кстати, с молотом получилось неоднозначно, скажем так. Оказывается, пока я малодушно забывался в объятиях Арии, мои инженеры совершили подвиг, сходили в набег на рынок Омеги и приволокли оттуда маневровый двигатель для БРДМ на замену разбитому при защите горизонта. Причем, бесплатно, в смысле, без денег, как объяснил Доннелли. Нашли, где они умудрились найти движок от новейшего бронетранспортера Альянса, я уточнять не стал, во избежание душевной травмы. Мне хватило объяснения, что искать помогал Грант.